Глава 30. Утром Босх с Эдгаром дополняли досье новыми данными и звонили во все городские больницы, чтобы отменить поиски документов, затребованных в понедельник утром. Но вскоре Босх устал от канцелярской работы и сказал, что пора ехать. «Куда?» — спросил Эдгар. «Надоело мне ждать. Давай съездим, взглянем на него». Им пришлось отправиться в машине Эдгара, поскольку в гараже неприметных машин не осталось. Они направились по 101-му шоссе в долину, затем по 405-му к северу, в Ван-Найс. Трейлерный лагерь «Манчестер» находился на бульваре Сеплюведа. Ворота отсутствовали. Был только асфальтовый гребень с желтыми полосами на въезде. Дорога огибала лагерь. Трейлер Сэма Делукруа находился в ее конце, там, где она упиралась в 20-футовую защитную стену вдоль скоростного шоссе, воздвигнутую, чтобы заглушать непрерывный рев моторов, но стена лишь слегка понижала его громкость и меняла тон. Трейлер был узким, одноместным, ржавыми пятнами, идущими по алюминиевой обшивке от заклепочных швов. Под навесом стояли столик и угольная жаровня. От одного из столбов навеса к углу соседнего трейлера тянулась бельевая веревка. В задней части узкого дворика к звукозащитной стене прижималась алюминиевая кладовка величиной с уборную. Окна и дверь трейлера были закрыты, но укромной стоянки машины не оказалось. Эдгар проехал мимо него со скоростью 5 миль в час. «Похоже, дома никого». «Поедем на поле», — предложил Босх. «Если он там, тебе, пожалуй, придется взять ведро мячей. Я всегда рад поупражняться». На поле оказались всего 2 игрока, но утром, видимо, игра там шла вовсю. Все оно, протянувшееся на 300 ярдов до самой звукозащитной стены, было усеяно мячами. В дальнем конце натянули сетку, защищавшую от попаданий машины на шоссе. Неподалеку оттуда медленно ехал маленький трактор с прицепленными тележками для сбора мячей. Его водитель был защищен закрытой кабиной. Босх наблюдал за ним несколько минут в одиночестве, пока Эдгар не подошел с ведром мячей и сумкой с клюшками, которую хранил в багажнике. «Надо полагать, это он», — сказал Эдгар. «Да». Босх отошел к скамье и сел понаблюдать, как напарник будет бить по мячам с маленького квадрата резиновой травы. Эдгар снял пиджак и галстук. Выглядел он там не столь уж уместно. Неподалеку от него орудовали клюшками 2 мужчин в костюмных брюках и рубашках с пуговицами сверху донизу, видимо, приехавшие из офисов на время перерыва поддержать спортивную форму. Эдгар поставил сумку на деревянную подставку и выбрал одну из клюшек с железной головкой, надел взятую из сумки перчатку, сделал несколько взмахов для разминки и стал бить по мячам. Несколько первых покатились по земле, и он выругался. Потом начал посылать их в воздух и как будто был доволен собой. Босха это забавляло. Он не играл в гольф ни разу в жизни и не понимал, что в нем привлекательного для многих людей. Собственно, большинство детективов играли фанатично, и в штате проводились целые серии соревнований между полицейскими. Ему нравилось смотреть, как вдохновлялся Эдгар, хотя посланные по земле мячи не засчитывались. «Попади в него», — предложил он, когда решил, что Эдгар окончательно разогрелся и пришел в полную готовность. «Гарри», — усмехнулся Эдгар, — «хоть ты и не играешь, должен тебе кое-что сообщить. В гольфе целят мячом во флажок. Движущихся целей не существует. Тогда почему бывшие президенты всегда попадают в людей? Потому что им дозволено. Брось, сам говорил, что все стараются попасть в этого тракториста. Попади. Все, кроме серьезных игроков». Но Эдгар так занес клюшку, что Босх понял. Напарник хочет послать мяч в трактор, который доехал до конца поля и стал разворачиваться. Судя по разметке, до него было 140 ярдов. Эдгар взмахнул клюшкой, но мяч снова покатился по земле. «Черт возьми! Видишь, Гарри? Это может навредить моей технике!» Босх засмеялся. «Чему радуешься?» «Приятель, это же просто забава. Сделай еще попытку. Это ребячество. Сделай!» Эдгар промолчал. Снова занес клюшку, целясь в трактор, находившийся теперь посередине поля. Размахнулся и ударил по мячу, который со свистом полетел к цели, но прошел в 20 футах над трактором. «Отличный удар», — сказал Босх, — «если только ты не метил в трактор». Эдгар молча сверкнул на него глазами. Он в течение 5 минут посылал мяч за мячом, но все они пролетали не ближе, чем 10 ярдов. Боск не говорил ни слова, однако досада Эдгара усиливалась. Наконец он повернулся и гневно воскликнул: «Хочешь попробовать?» Боск изобразил недоумение. «О, ты все еще пытаешься попасть в трактор?» «Я не догадывался. Ладно, пошли отсюда. У тебя еще осталась половина мечей, и черт с ним. Это отбросит мою технику на месяц назад». «Значит, уже все?» Эдгар сунул клюшку в сумку и злобно посмотрел на напарника. Боск с трудом удержался от смеха. «Джерри, я хочу взглянуть на этого типа. Неужели не можешь немного помахать клюшкой? Похоже, он скоро заканчивает». Эдгар глянул в поле. Трактор теперь находился у 50-ярдовых отметок. Если водитель вернется к звукозащитной стене, то работу должен закончить скоро. Новых мечей было мало, только Эдгара и тех двух офисных служащих. И снова проезжать по полю из конца в конец не требовалось. Эдгар вздохнул, взял одну из деревянных клюшек и двинулся обратно к зеленому квадрату искусственной травы. И превосходным ударом послал мяч чуть ли не к самой стене. «Тайгер Вудс, поцелуй меня в задницу!» — знаменитый профессиональный игрок в гольф, — произнес он. Следующий мяч угодил в настоящую траву в футах в 10 от лунки. Черт! Когда играют по-настоящему, бьют с этой искусственной травы? Нет, Гарри, не бьют. Это тренировка. О, так на тренировке вы не воссоздаете реальных игорных положений? В общем, нет. Трактор свернул с дорожек и подъехал к сараю позади прокатного пункта, где Эдгар брал мячи. Кабина открылась, из нее вылез человек лет 60. Он принялся вытаскивать из тележек полные мячей корзины из проволочной сетки и носить их в сарай. Бокс попросил Эдгара продолжать бить по мячам, чтобы не привлекать к себе внимания. Сам с беспечным видом направился к прокатному пункту и взял полведра мячей. Он оказался почти в 20 футах от водителя трактора. Это был Сэмюэль Делакруа. Боск узнал его по фотографии с водительских прав. Ее показывал ему Эдгар. Человек, который когда-то играл белокурого, голубоглазого арийского солдата и очаровал 18-летнюю девушку, теперь стал непримечательнее бутерброда с ветчиной. Он был по-прежнему блондином, но, видимо, подкрашивал волосы. На макушке появилась плешь. В этот день Делакруа не брился, и щетина белела под солнечным светом. Нос, на котором неуклюже сидели очки, распух от долгого пьянства. Пивное брюшко могло бы служить свидетельством о выходе в отставку из любой армии. «С вас 2.50. Боск уточнил у женщины за кассовым аппаратом. «За мечи?» «Да». Он расплатился и взял ведро. Посмотрел на Делакруа, который в это время неожиданно взглянул на него. Глаза их на миг встретились, и Боск равнодушно отвернулся. Пошел снова к Эдгару. И тут защебетал его сотовый телефон. Боск быстро отдал ведро напарнику и вынул телефон из заднего кармана. Звонил Манкевич, дневной дежурный сержант. «Слушай, Боск, чем вы заняты?» «Гоняем мячи». «Ясно. Развлекаетесь. А мы тем временем делаем всю работу. Вы нашли Стокса?» «Думаем, да. Где?» «Он работает на мойке машин. Сшибает там чаевые». Пункт мойки машин с системой самообслуживания находился в Лабрее. Там подёнщики чистили и протирали автомобили. Работали главным образом ради чаевых и того, что могли стянуть из салонов. Кто его обнаружил? 2 ребят из отдела нравов. Они на 80% уверены. Спрашивают, действовать им самим или вы прибудете туда. Скажи, пусть ничего не предпринимают. Мы едем. Знаешь, Манк, мы думаем... Этот тип труслив, как заяц. Найдется у тебя машина с подкреплением на тот случай, если он побежит? Наступило молчание. Боск догадался, что Манкевич просматривает график. Да, тебе повезло. Есть пара из вечерней смены, выезжающая пораньше. Через 15 минут они выйдут с переклички. Тебя это устраивает полностью? Скажи, мы будем ждать их на стоянке Чекерс, угол Лабрей и Сансет. Ребята из отдела нравов тоже пусть подъезжают туда. Боск жестом показал Эдгару, что нужно отправляться в путь. «Слушай, вот еще какое дело», — произнес Манкевич. «Что такое? В машине с подкреплением будет брейшер. Это не создаст проблем?» Боск хотел попросить Манкевича заменить кем-то Джулию, но решил, что делать этого не стоит. Если он попытается влиять на расстановку полицейских, основываясь на своих отношениях с Джулией Брейшер, то может подвергнуться нападкам и даже допросам в отделе внутренней безопасности. Нет, не возникнет. Знаешь, я бы не отправлял ее, но она новенькая, уже наделала немало ошибок, и ей нужна такая практика. Я же сказал, проблем не будет.